Ladies and gentlemen, attention. This is the weekly house music performance from Siberia. Expression Podcast by DJ Stealth. Всем привет, мои драгоценные ценители прогрессивной танцевальной музыки. Это уже 11-й выпуск Expression Podcast. А это означает лишь то, что впереди тебя ждут активные телодвижения под ритмы самых свежих новинок из мира хаос-музыки. За пультом, как всегда, я Сёма Стелс, и сразу же хочу сказать вам, друзья, огромное спасибо за то, что вы с нами и каждую неделю ждете нового выпуска. Для меня это очень важно. Именно вы и ваш интерес дают мне силы и вдохновение. Ну а этот выпуск я традиционно начну с мелодичного дипхауса, а дальше будем разгоняться. Как всегда, я подготовил для вас много эксклюзивных новинок, включая мою новую работу, но об этом чуть позже. Если ты здесь впервые, то прямо сейчас обязательно подпишись на группу подкаста vk.com/xpodcast. Там много интересного, все контакты, а самое главное, именно там раньше всех новые выпуски X-Podcast. Всем бодрости и безудержного веселья! Диджей Стелс. More and more. Stiles. I stand by your side, never leave you alone. I stand by your side till the end of the road. I stand by your side, we Bonnie and Clyde. I stand by your side till the end of the time. I stand by your side, never leave you alone. I stand by your side till the end of the road. I stand by your side, we Bonnie and Clyde. I stand by your side till the end of the time. Satisfaction. Russian Podcast. Сейчас позвольте представить вашему вниманию, друзья, мою абсолютно свежую работу под названием «Dancing». Трек был подготовлен и записан совместно с моим коллегой, другом и просто хорошим человеком Дмитрием Бондарем, он же Banana Fox. Ну а за великолепный вокал огромное спасибо очаровательной девушке с ником Кена, а в жизни Мария Илюшина. Это самый настоящий эксклюзив задолго до релиза. Мне важно знать твое мнение о нашей работе, поэтому заходи в группу подкаста и отпишись vk.com/xpodcast. DJ Stealth. Till we young, till we da da da da da. Let's dance until we young, till we da. Let's dance until we young, till we da. Let's dance until we young, till we da. Let's dance until we young, till we sad, yeah. Evolution Podcast. Baby. This summer's gonna hurt. It's gonna hurt. DJ Stealth. See her dancing in the street, sipping champagne on the beach. There's always that sound where she is. She's so dancing. Вспоминаешь 90-е и начало 2000-х, когда была модна тема стонов и охов в танцевальных треках? Вот и в этой работе музыканты тематической команды «Оргазма Релот» вспомнили эту тему. Кстати, эта команда — проект известного диджея и музыканта с Австрии Гуэнта Ки. Напомню тебе, дорогой друг или подруга, что скачать все выпуски ты можешь на xpodcast.pdj.com, а оставить комменты в официальной группе подкаста vk.com/xpodcast. Подпишись, будь в тренде вместе с xpodcast. Don't fuck my boyfriend, he's sexy because he's mine, you bitch. Don't eat my boyfriend, cause he's my tasty man, you pussy. Pussy. Pussy. I'm too horny, I'm too sexy for one girl alone. So fine, loving you is not a waste of time. Bounce, bounce, bounce. Silent. Час бодрости и позитивной энергетики от Expression Podcast. Финалочку организовал, как я люблю, легким и романтическим саундом. Это всем известный саундтрек к фильму «Реквием о мечте» и свежий взгляд от музыканта из Новосибирска Атио. Спасибо ему за столь приятную и душевную работу. Ну а пока советую поставить этот выпуск на репит буквально до следующей пятницы, когда мы вновь с вами услышимся здесь же в X-Podcast. Скачать все выпуски и увидеть полный трек-лист можно всегда здесь, xpodcast.pdj.com. За пультом, как всегда, был автор подкаста Сёма Стелс. Спасибо за внимание, всем отличного и бодрого настроения! Expression Podcast. Expression Podcast by DJ Stealth.